— спросил меня Костян, когда утреннее занятие закончилось, и мы шли в столовую. «Не сказал бы, что страх. Скорее, опаска», — поправил я его. «И нет, не напрягает. А должно?» Костян неопределенно дернул плечом. «Неприятно же, когда на тебя смотрят так, будто ждут, что ты то ли начнешь всех арестовывать и отправлять в застенки, то ли отрастишь когти и клыки». «Неприятно?» — повторил я с интересом, пытаясь представить то, о чем говорит Костян. «Я уже давно принял как данность, что по характеру мы с ним сильно отличаемся. Его реакция на какие-то события меня порой озадачивала, как и моя реакция озадачивала его». «А почему такое всеобщее опасливое отношение не должно, наоборот, радовать?» Костян задумался и вместо ответа осторожно произнес. «Я заметил кое-что вчера, когда ты подошел к тем двум студентам. Ты вел себя так, будто ожидал, что они должны тебе подчиниться. Будто бы у тебя есть над ними какая-то власть». Сказал и испытующе на меня уставился. В ответ я посмотрел на Костяна с некоторым недоумением. «И что? К чему ты вообще ведешь? То есть ты действительно считаешь, будто все студенты в наших дармиториях должны тебе подчиняться?» Я задумался, пытаясь выстроить в систему то, что ощущал на уровне «само собой разумеется, а как иначе-то?» Потом пожал плечами, решив сказать так, как чувствовал. «Я не собираюсь вмешиваться в их жизнь по мелочам, но и они не должны делать ничего, нарушающего правильный порядок, не должны мешать мне и уж тем более бросать вызов, нарушая мои приказы. В противном случае последствия им не понравятся». Костян остановился, так что остановился и я. «Но кто дал тебе власть раздавать приказы?» «Никто», — отозвался я, чувствуя, что мое недоумение растет. Костян спрашивал о том, что казалось мне само собой разумеющимся. «Власть не обязательно дают. Власть берет сильнейший, берет тот, кто может, и удерживает до тех пор, пока может. В наших дармиториях я сильнее всех физически и магически. Значит, по умолчанию власть здесь у меня. Значит, это моя территория». «Твоя? Разве не комендант здесь самый главный?» Костян вопросительно изогнул бровь. «Нет», — сказал я уверенно, — «он стоит в стороне. Он всего лишь смотритель. Среди студентов своя иерархия». Костян глубоко вздохнул, прижал руку ко лбу, закрыл глаза и несколько мгновений стоял так. «Вечером», — проговорил он наконец, — «продолжим этот разговор вечером. Здесь не время и не место». «Ладно», — сказал я покладисто. Опять Костяну попала вожжа под хвост. Ну да с ним это и периодически случалось. Я уже привык. Послеобеденные занятия прошли почти нормально. Я бы даже сказал, совсем нормально, но Академия опять гудела, в этот раз обсуждая случившийся вчера кровавый ритуал, вздыхая о жертвах и с вдохновенным видом пугая друг друга теориями о том, что случилось бы, если бы не наше со старшим дознавателем вмешательство. Самого господина Гаала сегодня в Академии не было, как он и говорил, но сидело во мне сильное подозрение, что вместо жреческой крепости ему пришлось отправиться в главный штаб Северной канцелярии. Я надеялся, что меня в качестве свидетеля туда не потащат, но на всякий случай наметил те вехи своей жизни, которые мне потребуется временно забыть. При необходимости я мог сделать это меньше, чем за минуту. Костян, первым подумавший о вероятности моего вызова в канцелярию, сказал, что в таком случае он немедленно исчезнет из дармиторий. Куда именно, он не объяснил, да я и не спрашивал. Если меня допросят под ментальным давлением и по какой-то причине зададут вопрос о брате, ответить придется, хочу я того или нет. Про себя я полагал, что Костян в случае чего отправится в гостиницу к Изольде и попросит его спрятать. У Изольды, как я понял по ее обмолвкам, были давние связи как со столичными контрабандистами, так и с бандитами. И это в случае чего я тоже планировал забыть. Если Академия сегодня гудела, то наши дармитории оказались наоборот, непривычно молчаливыми. После вчерашнего народ ходил мрачным и подавленным, ни смеха, ни громких голосов. Лично я убитых толком не знал, но для кого-то они были друзьями. Да даже если и нет. Большинство студентов-новичков происходило из центральных, самых защищенных частей империи и почти не сталкивалось с насильственной смертью. Как я понимал, для них это стало шоком. «Ладно», — сказал Костян, когда мы, наконец, оказались у себя и налепил на дверь талисман. «Поговорим». «Ну, что тебя так взбудоражило?» В течение дня я несколько раз мысленно возвращался к его странной реакции, но так и не смог понять причину. «Я объясню. Но сперва ответь. Когда мы жили в клане Алифрид, их территорию ты тоже считал своей?» «Нет, конечно», — отозвался я удивленно. «Почему нет?» «Потому что Дан Хеймес владеет магией лучше меня, особенно в своих корневых землях. Потому что духи рода слишком сильны. Потому что это расстроило бы Аману. И потому что Алифрид в целом хорошо ко мне отнеслись. Так что даже если бы я имел такую возможность, и даже будь они слабы, я бы не стал забирать их владения». Костян смотрел на меня с таким странным выражением, что мне стало немного не по себе. «Вопросы у тебя», — пробормотал я. «Мне даже в голову не приходило ничего такого, пока ты не спросил. Вообще ни о каких территориях и прочем никогда не думал. И о Балифрид тоже. Ну, в смысле, в таком ключе». «Не думал, но инстинктивное, глубинное понимание всего этого у тебя было. Верно? И вот сейчас, здесь, когда ты оказался в таком месте, где существует вакуум власти и есть территория, которую можно забрать себе, этот твой инстинкт проснулся?» Я пожал плечами. «Можно и так сказать». «Да в чем проблема-то? Объясни толком!» Костян глубоко вздохнул. «У тебя все проявляется как по учебнику». «По какому учебнику?» По его лицу скользнула кривая усмешка. «Учебнику по психологии демонов». Я моргнул. «Ты и такое изучал. Но это все еще не объяснение. Демоны живут дольше, чем люди. Растут дольше и взрослеют иначе», — после паузы заговорил Костян. «В полукровках это демоническое взросление тоже иногда проявляется, а вот в квартеронах и более дальних потомках демонов уже нет. Один из его признаков — необоримая потребность найти для себя территорию, утвердить над ней власть и начать строить иерархию. Но человеческое общество подобные попытки не одобряет. Тем более, что полукровки обычно реализуют демонические инстинкты через убийство законных владельцев этих, так сказать, территорий. Порой полукровки пытаются сопротивляться демоническим инстинктам. А это приводит к срывам, душевным кризисам, даже самоубийствам». Я слушал, хмурясь все сильнее. «То есть ты хочешь сказать, что я все же полукровка, а не квартерон, как мы все думали?» Костян с той же кривой усмешкой развел руками. «Но полукровок со стабильной психикой не бывает. Разница между человеческой и демонической частями слишком велика. Душу и разум бедняк буквально разламывает. Только те счастливчики, которые научились подавлять одну из частей, имеют шанс дожить до зрелого возраста. А ты, Рейн, у тебя хоть раз в жизни был душевный кризис? Гнев на себя? Ненависть к себе?» Я только и мог, что посмотреть на него с самым искренним недоумением. «Ненависть к себе? Как это вообще возможно, ненавидеть самого себя? Ну, то есть я мог изредка подумать что-то вроде «как же я раньше-то не вспомнил» или «ой, я дурак, не сообразил вовремя». Но мысль такая бывала мимолетная и уж точно не несла ни гнева, ни ненависти. Костян, явно ожидавший от меня именно такой реакции, кивнул. «Конечно же нет. Скажи, может, у тебя хотя бы были периоды долгих сомнений в себе?» «Ну, — сказал я, — долгих, — повторил Костян. Это значит таких, которые длились дольше 5 минут. А, тогда нет, таких не было. Я не стал добавлять, что те краткие сомнения, которые все же случались, своим появлением обычно оказывались обязаны самому Костяну. Конечно, я размышлял о своем прошлом, Анализировал то, кем я мог бы быть. Думал о том, как лучше поступать в разных ситуациях, но то были обычные размышления. «Именно», — сказал Костян. «Ни сомнений, ни терзаний, но при этом явное проявление демонического территориального инстинкта. Как я уже сказал, все как по учебнику. Только я имел в виду по учебнику, описывающему психологию полнокровных человекообразных демонов. В отличие от полукровок, у них очень стабильная психика и полный контроль над своими инстинктами. При необходимости они могут подавлять их десятилетиями. Или же отпускать временно на волю, а когда ситуация меняется, прятать снова». Я несколько мгновений смотрел на него, потом потряс головой. «Нет, целым демоном я быть никак не могу. Меня бы сразу узнали жрецы. Ни завесы в имени Идасан, я бы через нее не прошел». «Верно», — согласился Костян после паузы. «Верно». Но убежденным он не выглядел. «Слушай», — сказал я, — «если Пресветлая Хейма дала мне высочайший уровень магии и такую же удачу, то почему бы ей не добавить к этому полный контроль над демоническими инстинктами и стабильную психику?» Костян не стал в очередной раз утверждать, что посланником богини я не являюсь. Просто очень долго на меня смотрел, потом тяжело выдохнул и произнес: «Увидим».